Макс Фрай. Власть несбывшегося. Возвращение Угурбаду. С тех пор, как меня угораздило побывать в этой грешной черхавле, мне ежедневно снится какая-то дичь, — сердито сказал я Джуфину. Сглазили они меня, что ли? А, собственно, почему бы и нет? Ребята смертельно обиделись, узнав, что я не хочу всю жизнь валяться на их зачарованных перинах, и сглазили. «Я даже не стану тратить свое драгоценное время на то, чтобы тебя успокаивать. Ты сам отлично понимаешь, что мелешь чушь», — заявил мой шеф, заботливо подвигая ко мне кружку с горячей камрой. «Просто ты ужасно не любишь, когда тебя будет на рассвете и первые полчаса готов ворчать по любому поводу, как старый хрыч, предчувствующий очередной приступ ревматизма. Никто тебя не сглазил, и так называемая дичь снится тебе отнюдь не ежедневно, ну, разве что сегодня, если не врешь. И по делам, между прочим, нечего дрыхнуть на рабочем месте». «Все претензии к внезапно угомонившимся друзьям вашей бурной юности», — усмехнулся я. «Я же не виноват, что они больше не хотят совершать всякие ужасные преступления. Чем только не приходится заниматься, чтобы не рехнуться от безделья. Стыдно сказать». Вчера вечером мы с Нуминорихом и леди Кекки опустились до работы на городскую полицию. Помогли им арестовать несколько дюжин активных членов какого-то дурацкого тайного общества. Все бы ничего, ребята, они вполне безобидные, но их обряд посвящения включает в себя ритуальную кражу какой-нибудь древней реликвии. Чем дороже она стоит, тем лучше. Представляете, сколькими нераскрытыми делами им обязано Бубутино ведомство». «Представляю», — улыбнулся Джуфин. «А с какой стати вы вообще в это ввязались? Дело хорошее, но не совсем по нашей части. Так, мелочь». «Мелочь, конечно. Кекки случайно вышла на эту милую компанию во время своих ежедневных рейдов по забегаловкам Ехо. Но вы же знаете, какая она дотошная. Я сообщил это так гордо, словно леди Кекки Туотли была моей собственной ученицей, а не воспитанницей сэра Кофы. А потом мы решили, что следует довести дело до конца, если уж все так сложилось. Было бы обидно, если бы заканчивать нашу работу поручили кому-нибудь вроде Чектыжаха». «Как вы все его любите, этого беднягу», — усмехнулся Джуфин. «Почти как я сам генерала Бубуту Боха. Приятно наблюдать такую преемственность поколений». «Я только что уснул, а вы так шумите. Я всегда знал, что люди шумные существа, но сегодня вы как-то особенно громко разговариваете», — укоризненно сказал Куруш, лениво перебираясь с моего плеча на плечо Джуфина. — «Дайте орехов, раз уж разбудили». Я тут же полез в ящик стола, где мы с Джуфином держим орехи для нашего прожорливого умника. В тайном сыске принято считать, что все пожелания Куруши должны исполняться неукоснительно. А потом снова поднял глаза на своего шефа. «На мой вкус от Бубуты все-таки больше пользы. По крайней мере, он смешной». Я так увлекся нашей болтовней, что сам не заметил, как мое скверное утреннее самочувствие подскочило до отметки «великолепное». «Лейтенант Чектыжах тоже смешной», — авторитетно возразил Джуфин. Он говорил так серьезно, словно мы вдруг завели спор об истинных причинах возникновения Вселенной как минимум. «Ну, смешной так смешной, вам виднее», — великодушно согласился я. «Одним словом, мы полночи бегали за этими романтическими воришками, и наши энергичные юные сотрудники совсем меня загоняли. Кстати, они-то уже давным-давно дрыхнут. А вы еще возмущаетесь, что я сплю на работе. Такая жестокая несправедливость». «Ну что ты, я не возмущаюсь, я, можно сказать, радуюсь», — ухмыльнулся мой шеф. «А с чего ты вообще начал жаловаться мне на жизнь, Макс? Тебе действительно снилось что-то пакостное?» Несмотря на более чем легкомысленный тон, голос Джуфина показался мне довольно встревоженным. Оно и неудивительно. Нам уже не раз доводилось расхлебывать глобальные неприятности, которые начинались с плохих снов вообще и с моих плохих снов в частности. «Да нет, я думаю, что на этот раз ничего особенного не случилось», — понимающе улыбнулся я. «Просто я весь вечер автоматически пихал в рот всякую дрянь. В основном мы носились по каким-то дешевым забегаловкам на окраине старого города. Можете себе представить, чем там кормят случайных посетителей вроде нас? Набегался, устал и в довершение всего уснул в неудобной позе. Вот и приснилась какая-то ерунда. Будто за мной гоняется довольно странная парочка — великан и карлик. А иногда я вспоминал, что я тайный сыщик, и сам начинал за ними гоняться. Невелика разница.